Семен присел на краешек стула, уставился в окно. Игровое поле было как на ладони. Все же первый ярус как-никак. Прожектора над трибунами сильно потускнели за то время, пока Семен разглядывал царя. Зато включились на полную мощность лунные светильники. Сейчас игровое поле напоминало ночную лужайку, залитую ярким колдовским светом. Эльфов на ней только не хватало, или фей, или оборотней, потому что никакого действия на игровом поле не происходило. Семен не знал, так ли оно должно быть или не так, специальная это задержка или случайная, мало ли какие правила у оборотневских игрищ. Но судя по оживлению в рядах и приглушенному шуму за окном, что-то действительно было не в порядке. Царь нетерпеливо заерзал на кресле, приподнялся был и сел. На поле из десятка открывшихся ворот побежали люди в черном. Много, целая толпа. Вернее, игроки-оборотни. Откуда здесь людям взяться-то? И довольно неуклюжие игроки. Оборотни бежали, странно переваливаясь на ходу, в припрыжку. Семен пригляделся и изумленно покачал головой. Надо же, как он ошибся. Это были птицы с черным оперением, не до конца оформившиеся под лунными светильниками в комнатах ожидания, но вполне убедительные птицы. «Забавно, у них состязания начинаются», – подумал Семен. «Бой в воздухе, что ли? Кто больше ламп клювом расколошматит?» «Нет, скорее всего, эта группа поддержки вышла для разогрева зрителей». И, успокоившись, приготовился смотреть развлекательную программу. «Кто опустил орнитов?» – рявкнув, вскакивая с кресла царь. Голос был ему под стать, хриплый и трубный. «Откуда они серебром в кровь взялись, если в программе наземный бой?» Семен подобрался. Ого, в соревновании возникли непредвиденные изменения. Совсем непредвиденные, настораживающие. Оборотни-орниты полностью обратились в птиц. Разом, словно по команде, они взмахнули крыльями и взлетели. Стаи пронеслись под светильниками, бросив густую тень на игровое поле. Семен успел заметить, что лапы орниты держали какие-то круглые блестящие предметы. И откуда они их только взяли? И резко ушли вверх, в ночную темноту. А после этого начался кошмар. Из неба на ряды со зрителями посыпались те самые блестящие предметы. Не долетев до рядов, шары гулко взорвались, оставляя в воздухе облака дыма. Осколки дробно застучали по крыше и бронестеклу царской ложи. Жуткий рев тысяч перепуганных болельщиков заглушил частые взрывы. Народ в панике кинулся с трибун кто куда, давя и сминая все на своем пути. Дымные облачка возникали то там, то тут, по всему стадиону, над всеми секторами. Словно кто-то, не целясь специально, лупил по зрительским рядам шарапнелью из зенитки. «Серебряные бомбы!» – зарычал царь, кидаясь к окну. «Сволочи! Сволочи!» И замолотил по стеклу кулаками. Телохранители, сорвавшись с места и позабыв о магоохранниках, бросились к монарху. То ли оттащить его от окна, то ли прикрыть собой в случае, если стекло не выдержит прямого попадания бомбы. Семен не понял, не успел понять. Видимо, покушение разрабатывалось именно с учетом того, что телохранителем в этой ситуации будет не до посторонних, не до чужаков. Первая пуля вошла одному из охранников в затылок, и на бронестекло плеснула коричневая жижа вместе с вырванным пулей глазом. Следующим выстрел достался второму телохранителю, в шею, в позвоночник. Он телохранитель, тоже умер сразу, а вот третьего выстрела не последовало. Хотя Фальк стрелял очень быстро и очень метко, Хайк все равно оказался проворней. Семен еще поворачивал голову на звук стрельбы, а Хайк уже отнял пистолет у народного службиста, оторвал ему кисть руки вместе с оружием и вдобавок тут же с хрустом свернул Фальку шею, после чего сел на стул и принялся вытирать руки краем настенной занавеси. Царь обернулся, глянул на труп Фалька, под расстегнутой курткой была видна подмышечная кобура, покривился брезгливо, сказал: «Зря, надо было вначале допросить. Эй, ты, маг!» Царь ткнул пальцем в сторону Семена. «Немедленно разбей стекло. Мне надо под лампы. Авось успею. Живо бей стекло, кому говорю. Возвращаться слишком долго. Бей!» «Мэр», — Семен говорил торопливо. Злить царя было ни к чему. «Сможешь бронестекло разбить?» «Запросто», — не менее торопливо ответил медальон. «Только царево величество пусть в сторону свалит, а то пришибу». «В сторону!» — крикнул Семен царю и махнул рукой. «Прочь!» Царь отскочил от окна. Почти сразу же ударил гром, от которого Семен едва не оглох. Бронестекло покрылось трещинами, помутнело и рассыпалось множеством крошечных осколков. похоронив под ними царевых телохранителей. В комнате сразу стало очень шумно. Семен даже сквозь глухоту слышал отчаянные крики гибнущих оборотней. Царь, рыча от ярости, длинным прыжком вылетел из ложи, приземлился у прозрачного ограждения игрового поля и, не теряя скорости, врезался всем телом в преграду. Та не выдержала, проломилась. Царь вбежал в искусственный лунный свет, на ходу срывая с себя одежды. Поначалу орниты царя не заметили. Куда там, в такой-то суматохе? А уж после атаковать его было поздно. Царь оборотней начал превращаться. Буквально за секунды его тело раздалось и покрылось твердой чешуей, блестящей как сталь. Шея вытянулась, голова стала плоской и рогатой. Хвост и крылья прорезались одновременно и выросли с пугающей быстротой, как в компьютерном мультфильме. Царь-оборотней, дракон-оборотень, задрал голову к черному небу, взревел, пустив длинную струю рыжего пламени, и взлетел в неспокойное небо. Охота началась, самая финальная и самая беспощадная. «Это...» – рассудительно сказал Мар. «Сдается мне, что пора линять отсюда куда подальше. Тут сейчас такие разборки будут, что и нам достанется на всю катушку. Или бомбы серебряные убивать начнут, или в давке потопчут, или охранники пристрелить попробуют. А оно нам надо с такими-то деньжищами. Ты, Семен, как хочешь, а я вас отсюда выдергиваю». Не успел Семен возразить, хотя чего уж возражать, все правильно. Как мир убрать не исчез. Место, в которое нынче попал Семен, выглядело достаточно странно, но вполне узнаваемо. Квадратный светильник на потолке и однотонный темный ковер на полу. Два мягких дивана, прикрепленных к противоположным стенам. Широкой багажной полкой над каждым из них. Деревянный столик у большого зашторенного окна. Пол комнаты ощутимо подрагивал. И под ним то и дело что-то ритмично постукивало. Это, несомненно, было купе. Причем очень просторное купе, до непривычности просторное. «Ты куда нас притащил, банк самоходный?» Устало спросил Семен, поворачиваясь к окну спиной. «Где мы?» Оля сидела посреди купе на стуле, бледная и испуганная. Мар так и прихватил ее вместе со стулом, а Хайк с флегматичным видом продолжал вытирать руки обрывком занавеси. «Понятия не имею», — хихикнул медальон. «Ты ж знаешь, что нынче с адресами творится. Хорошее место прибыли. Ни оборотней тебе, ни бомб. Натуральная благодать. Передохнете на диванчиках, поспите, а утром дальше куда двинем. Только придумай, куда. Ты, кажись, о конце света заботился. Типа разобраться, что к чему, и конкретно отменить его. Вот и отменяй. У тебя получится, я знаю». «Я? Отменить конец света?» Семен озадаченно потер подбородок. «Хм. Интересная мысль, а почему бы и нет?» И вдруг понял, что у них появилась очень важная цель всего путешествия. Можно сказать, смысл существования, конкретный.